Глава 7. Ксения. Нет и разговора, чтобы я согласилась на бредовое и оскорбительное предложение бывшего мужа. И что самое неприятное, наиболее травмирующее в этой ситуации, что я себя и женщиной-то чувствовать перестала. Во-первых, со мной обращаются как с банкоматом. Во-вторых, что есть женщина? Сколько раз я слышала набившую оскомину фразу «Не родила — не женщина, не служил — не мужик». Черт побери, да кто это придумал? Но самое паршивое, что я боюсь их угроз, хотя и не понимаю, что мне угрожает. Как Игорь может навредить мне? Пока понятно только одно — он как-то способен опорочить мою репутацию. Но как, если я за собой грехов не чувствую? У меня ничего плохого ни в деле, ни даже в мыслях никогда не было. И что уж говорить про детей. Все ребята, с которыми я работаю, они мне как родные. Хотя далеко не каждый малыш рад, что ему приходится битый час дуть, сворачивая язык в трубочку, шипеть или клацать языком. Я знаю, что они устают. А ведь чтобы эффект закрепить, надо еще и дома заниматься минимум по часу. И так несколько месяцев, а то и лет. Поэтому большинство детей ходят к логопеду, как на каторгу. Но моя задача — сделать так, чтобы этот час прошел весело и эффективно. Потому что далеко не у всех мам хватает сил и времени заниматься дома. На следующее утро я, как всегда, иду на работу в свой частный центр. У меня прекрасные отношения с родителями моих подопечных и руководством, а еще хорошая зарплата. И если все так дальше пойдет, то, да, у меня появится шанс усыновить ребенка. И плевать мне на Игоря и все его угрозы. Пустой треп, лишь бы вытащить из меня денег. Игорь. Как он мог так со мной поступить? Идиотский вопрос. Я хочу выкинуть из головы все эти угрозы, но мне больно думать о том, что мужчина, которого я любила, способен на такую подлость. Я захожу с утра в свой кабинет. Через 10 минут занятия, но на пороге появляется не мамочка с ребенком, а моя директор Василиса Михайловна. «Доброе утро, Ксения Владимировна». Приветливо улыбается, держа в руках свою привычную зеленую папку с документами. «Доброе», — поднимаюсь навстречу. Директор не так часто заходит ко мне перед началом рабочего дня. «Сегодня в 10 утра будут два новых воспитанника, двойняшки, девочка и мальчик, возраст 3 года. Разговаривают много, но не очень понятно». Киваю. «С ними до этого занимались?» «Да, и много. Но отец недоволен результатами. Хочет, чтобы дети в 3 года разговаривали идеально». «Это невозможно», — пожимаю плечами. «Кстати, об отце. Человек очень непростой. Меня предупредили, что с ним лучше не спорить, не конфликтовать». Объясняет спокойно, а мне становится совсем тоскливо. «Ну, отлично». У меня помимо нервотрепки с Игорем еще ждет нервотрепка с неадекватным власть имущим папашей. Только этих приключений мне не хватало для полного счастья. С ним пересекаться не придется, но надо понимать, что этим детям... Василиса Михайловна заглядывает в папку. Розе и Роме, да, надо уделять максимум внимания. Потому что от результатов зависит репутация нашего центра. Это очень большая ответственность. Вы справитесь, уверенно заявляет директор. У вас лучше всего получается создать дружелюбную атмосферу, да и результаты впечатляют. Так что доверить двойняшек я могу только вам. На этой жизнеутверждающей фразе Василиса Михайловна покидает кабинет. А я остаюсь размышлять над тем, что я, кажется, встряла. Если у двойняшек влиятельный отец, то, скорее всего, они будут избалованы и активны. По сравнению с обычными детьми, я жду ураган. хотя, может, дело в моих нервах. Слишком много впечатлений в последнее время, вот я и переживаю. А так все будет хорошо. И не с такими проблемами я справлялась. Через минуту ко мне заходит мамочка с первоклассником, и мои мысли тут же переключаются в деловое русло. Более того, я быстро забываю о том, что меня ждут два гиперактивных ангелочка. А вспоминаю я об этом, когда в дверь раздается сначала робкий стук, а потом она распахивается, и в кабинет влетают два очаровательных карапуза. Однако, увидев меня, они сами резко останавливаются и растерянно оглядывают обстановку. Следом за ними порог переступает женщина лет 50, немного грузная, с добрым лицом, или бабушка их, или няня. «Здравствуйте! Розочка! Рома! А поздороваться?» Дети одновременно поворачиваются к тетушке, затем растерянно смотрят на меня, и в кабинете раздается: «Доброе утро!» Ну, если ориентироваться по приветствию, то ничего смертельного вроде нет. «Доброе утро!» — певуче отвечаю, наклоняясь к двойняшкам. И мое сердце почему-то начинает стучать сильнее. Какие же они хорошенькие. Так и хочется каждого поцеловать в пухлые щеки. «Меня зовут Ксения Владимировна, а вас?» Дети смотрят на меня, не шевелясь. Затем Роза резко притягивает к себе Рому и что-то ему шепчет на ухо. Шепчет громко, но из-за дефектов речи не особенно понятно, что именно она говорит. Тот замирает на несколько секунд, после чего кивает головой. «Мама?» Я растерянно перевожу взгляд на сопровождающую. Она тут же подходит ближе и, обняв детей, ласково произносит: «Это ваша учительница, Ксения Владимировна». Но не тут-то было. Роза опять что-то шепчет брату, а тот охотно соглашается. «Мама платит за папы», — объясняет Рома очевидное. В общем, непонятно, плачется там мама или прячется. «Меня зовут Наталья Алексеевна», — торопливо сообщает сопровождающая. «Я няня малышей. Если надо, я посижу тут, пока вы занимаетесь». «Конечно, пожалуйста». Киваю на свободный стул возле стены, а у самой по спине текут капли пота. «Мама! Глупышки! А ведь хотелось бы, но нет. Никогда я не стану им мамой, потому что у них есть родная мама и родной папа. А мое дело — это научить их выговаривать буквы и звуки. И прикипать к двойняшкам ни в коем случае нельзя».